Раздел 2. С электрификацией северо-восточной линии Рентгем-Грин все больше превращался в населенный пункт пригородного пояса. Несмотря на протесты старожилов, настаивавших на том, что это главный город графства, а не спальный район Лондона. Он раньше своих менее бдительных соседей распознал процесс послевоенного расхищения английского наследия застройщиками и местными властями, своевременно избежав таким образом худших эксцессов их безбожного союза. Широкая центральная улица, ведущая свою историю с XVIII века, хоть и была уже осквернена двумя современными многоэтажными зданиями, в основном оставалась нетронутой. И небольшой участок георгианских домов, фасадами обращенных к реке, по-прежнему постоянно привлекал фотографов, снимавших его для рождественских календарей, несмотря на то, что требовалась известная изворотливость, чтобы в кадр не попали ни край автомобильной стоянки, ни общественные туалеты. В одном из самых маленьких домов этого участка улицы и располагался штаб отделения консервативной партии здешнего избирательного округа. На двери под портиком имелась соответствующая блестящая медная табличка. Войдя, Делглиш был встречен председателем Фрэнком Масгрейвом и вице-председателем генералом Марком Нолледжем. Делглиш, как всегда, подготовился к визиту. Он знал об этих двоих больше, чем, как подозревал, может ему понадобиться. В дружеской связке они последние 20 лет руководили местным отделением партии. Фрэнк Масгрейв был агентом по недвижимости и возглавлял семейный бизнес, унаследованный от отца и все еще остававшийся независимым от гигантских корпораций. Судя по количеству растяжек на домах, мимо которых проезжал Делглиш, следуя через близлежащие деревни и сам город, бизнес процветал. Единственное слово «Масгрейв», жирные черные буквы на белом поле, приветствовало его на каждом повороте. Назойливое повторение раздражало Делглиша, напоминая, почти предостерегая, о конечной цели его путешествия. Эти двое представляли собой весьма несуразную пару. На первый взгляд военным казался как раз Масгрейв. Его сходство с покойным фельдмаршалом Монтгомери было столь очевидным, что Делглиш не удивился, услышав его речь, пародию на отрывистый лай грозного воина. Действительный же генерал едва доходил ему до плеча и держал свою худощавую фигуру так нарочито прямо, что казалось, будто позвонки у него срослись. Танзура, обрамленная тонкими седыми волосами, была покрыта крапинками, как дроздовое яйцо. Когда Масгрейв представлял их друг другу, генерал снизу посмотрел на Делглиша взглядом невинно простодушным, как у ребенка, однако напряженным и озадаченным, словно перед тем он слишком долго всматривался в недосягаемый горизонт. В отличие от Масгрейва, облаченного в официально-деловой костюм с галстуком, генерал был в старом твидовом пиджаке, скроенном по собственному причудливому заказу, с овальными замшевыми заплатками на обоих локтях. Рубашка и полковой галстук были безукоризненны. Со своим лучезарным лицом генерал производил впечатление хорошо воспитанного, беззащитного мальчика. Уже на первых минутах ни к чему не обязывающего разговора стало очевидным взаимное уважение двух мужчин. Стоило заговорить генералу, как Масгрейв переводил на Делглиша чуть взволнованный взгляд родителя, обеспокоенного тем, чтобы незаурядность его отпрыска не была недооценена. Масгрейв провел их через широкий холл и короткий коридор в комнату, расположенную в самой глубине дома. Бероун использовал ее в качестве своего кабинета. «Мы держим его запертым с тех пор, как стало известно о смерти Бероуна», — сказал Мазгрейв. «От вас звонили, но мы еще раньше заперли его, потому что нам с генералом это показалось правильным. Не то чтобы здесь было нечто способное пролить свет. Во всяком случае, я так не думаю. Но вы, разумеется, можете посмотреть сами. Прошу». Воздух в комнате оказался спертым и пыльным, почти тошнотворным, словно кабинет был заперт несколько месяцев, а не дней. Мазгрейв зажег свет, потом прошагал к окну и решительно раздвернул шторы. Карнизные кольца громко заклацали. Жидкий северный свет просочился сквозь простые нейлоновые занавески. Снаружи Делглиш увидел небольшую, огороженную стеной автомобильную стоянку. Нечасто доводилось ему бывать в комнатах, производящих столь унылое впечатление, хотя он не мог бы толком объяснить, откуда вдруг возникла эта гнетущая тяжесть. Комната была ничуть не хуже других таких же, функциональная, незагроможденная, безликая. И тем не менее Делглиш чувствовал, что сам воздух здесь был отравлен унынием.